Глава восьмая. Дни в Лихаревке шли горячие и тяжелые. Они начинали задыхаться уже с утра. По мере того, как крепчала жара, командование переносило начало рабочего дня все раньше и раньше. Теперь он начинался уже в 5 часов, и все равно спасения не было. В служебных помещениях люди сидели измученные, потные, злые, прилипшие к своим стульям. Иногда даже напиться было нечем, и служащие бегали из отдела в отдел в поисках воды. Об испытательных площадках и говорить нечего. Там был сущий ад. И все-таки изнуренные упрямо работали черные, на себя не похожие офицеры и солдаты. И среди этого раскаленного окаянства особым миром приволья была пойма. Наверху плоская степь, мертвое однообразие, карающий зной, внизу — пойма. Пойма была бесконечно разнообразна. Она менялась от места к месту и от дня ко дню. Река здесь распадалась на сотни рукавов, намывала и снова разрушала песчаные острова, затопляла ивниковые заросли, выворачивала вверх корни — разнузданная смесь воды, песка и растительности. Кусты и деревья в пойме росли где попало, где только удавалось зацепиться корнями. На берегу так на берегу, в воде так в воде. Все это пускало листья, произрастало, буйствовало. В узких протоках, где вода бежала особенно быстро, на веслах не выгребешь. Ветки затопленных кустов напряженно дрожали, согнутые течением, и все-таки зеленели, зеленели изо всех сил. Были и широкие рукава, где все более или менее приходило в порядок. Посредине вода, по краям зелень. Один из таких рукавов, рукав-богатырь, шириной 0,5 км, а то и больше, облюбовали приезжие, командировочные, для купания. Местные жители купаться почему-то не ходили, отсиживались после работы в домах. «Черт их знает», — сказал Теткин. «Окопались у себя в квартирах, окна завесили, детей воспитывают, а здесь такая красотища, силой бы притащил». На песчаном берегу большого рукава расположилась группа купальщиков. Скворцов, Манин, Теткин, Джапаридзе, а из женщин — Лора, Томка и Лида Ромнич. Они пришли с площадки. Рядом с Теткиным лежал мегафон, который он для форсу таскал с собой на испытание. Любил при случае ругнуться в трубу, но в присутствии женщин удерживался. Сейчас женщины отдельной кучкой жались поближе к кустарнику с его мелкой коротенькой тенцой. Мужчины добросовестно загорали. Один же Джапаридзе солнце избегал, потому что по неосторожности уже обгорел. Он сделал себе небольшой шалашик из простыни, подпертой мерной линейкой, и лежал под ним на одеяле, спрятав от солнца упитанный малиновый торс, но выставив наружу ноги. В руках у него был огонек, он решал кроссворд. «Гляди-ка, наш нежный Лютиков!» «На одеяле устроился», — сказал Теткин. «Под собой индивидуальное одеяло, над собой индивидуальная крыша. Непримиримый борец за собственное благополучие». «Он же обгорел», — вступился Манин. «Обгорением можно оправдать шалаш, но не одеяло». «Мишка, откуда одеяло?» «Для гостиничного слишком красивое». «Одна знакомая дала». «Друзья», — сказал Скворцов, — «вы недооцениваете человека. Перед вами Казанова лихаревского масштаба. Каждый вечер он бреется с риском для здоровья, надевает галстук-бабочку системы «Смерть девкам» и уходит на поиски любовных утех». «Вы преувеличиваете?» — «Польщенный», — сказал Джапаридзе. «Не скромничайте. Мне все известно. У меня своя агентура по всей Лихаревке работает. Знаю, например, что вы предпочитаете брюнеток средней упитанности, в отличие от Теткина, который более разнообразен в своих вкусах. Теткин, подобно трудолюбивой пчеле, снимает мед с любого цветка». «Ты циник», — сказал Теткин. «Я должен бороться с твоим влиянием на массы. Ты опустошаешь нас своим цинизмом». «Тебя опустошишь, как же», — сказал Скворцов. «Ну, не знаю, как массы, а я в воду. Кто со мной? Поплыли на ту сторону, а?» Он встал и расправил плечи, противоестественно втянув загорелый живот чуть не до позвоночника. «Вы по системе йогов работаете?» — спросил Джапаридзе. «Нет, по своей собственной». «И чего хвастаешься?» — сказал Теткин. «Ничего красивого в тебе нет. И за что только тебя женщины любят?» «Тебя они, кажется, тоже не обижают». Лида Ромнич в каких-то выцветших трусиках с узкими лямками лифчика на худой разноцветной спине молча встала и пошла в воду. Войдя по пояс, она бросилась и поплыла. «Да она разрядный пловец», — сразу отметил Скворцов. Лида шла кролем с той непостижимой мягкостью слитных движений, которая делает человека в воде похожим на рыбу, на выдру, на дельфина. Скворцов тоже кинулся в воду и, подстроившись, поплыл рядом с ней. Лида высунула голову, гладко облипшую мокрыми волосами. Чужое озорное лицо казалось лилово-коричневым. «Давайте на ту сторону», — предложил Скворцов. «Не боитесь?» Вместо ответа она нырнула. Он за ней, не успев толком набрать воздуха. Под водой было светло и слабо солнечно. В метре полутора от себя, сквозь пронизанную солнцем воду, он увидел длинные, мягко колеблющиеся ноги и плоско очерченный живот. Плывущая фигура уходила вглубь, в полупрозрачную, зеленоватую муть. Небольшая рыбка, юрко махнув хвостом, сиганула мимо его лица. От нее бисером бежали вверх блестящие пузырьки. Скворцову не хватило дыхания. Он вынырнул, огляделся. Лиды не было видно. Только он начал беспокоиться и собрался опять нырнуть, как небольшая темная голова появилась поодаль, ниже по течению, обернулась, открыла рот, с целым парадом белых зубов крикнула «Догоняйте!» и бросилась поперек реки. Снова мягкой мельничкой завращались согнутые руки. «Отлично плывет», — подумал Скворцов. «А все равно мне ничего не стоит ее догнать, ведь я мужчина, царь природы». Он поднажал, с наслаждением вложил силу и пошел быстро, резво, с хорошим наплывом. Догнал, конечно, и перегнал. Потом сбавил скорость и поравнялся. Он перешел с кроля на брас, и она тоже легко, естественно, словно перетекла из стиля в стиль. Теперь они шли рядом, не торопясь, отчетливо выделывая каждое движение. «Отлично плывете». «Спасибо». «Второй разряд». «Когда-то был первый, а теперь...» «Некогда, сын, а жаль. Не только этого жаль». Они говорили урывками в те короткие секунды, когда поднимали голову, чтобы забрать воду. Толчок, скольжение, руки в стороны, рот на поверхность, слово и опять толчок, скольжение. Разговор в ритме браса. «Как сносит! Надо брать выше!» «Куда?» «На ту иву. Ладно». «Вот как говорим, вот как плывем», — подумал Скворцов. «Толчок, скольжение, слово. С этой женщиной можно плыть, она молодец». Он плыл и наслаждался. Кругом был солнечный свет, прямой, отраженный, не поймешь, где небо и где вода. С берега было видно, как две головы, согласованно поднимаясь и опускаясь, шли на перерез реки. Каждую голову сопровождал стройный треугольник. «Вот пловцы!» — сказал Манин. «Что значит тренировка?» «А то!» — отозвался Теткин. «Пашка Скворцов у нас первый чемпион, да и она ему под пару!» «Смотрите, ребята, кто сюда идет?» — крикнула Томка. По тропинке к берегу шел генерал Сиверс, в сугубо гражданском виде. Затрапезные брючки, резиновые тапочки, серая рубашка с закатанными рукавами. Теткин вскочил, вытянулся по-военному. «Здравия желаем, товарищ генерал!» За ним поднялся Манин. Генерал Сиверс снисходительно махнул рукой. «О, прошу вас, не надо почестей!» Он сел на песок, снял тапки, вытряхнул их и, не торопясь, надел снова. «Сегодня очень жарко», — завел разговор Ваня Манин. «Хорошо, тепло», — сказал Сиверс. «Нечего сказать, тепло!» — захохотал Теткин. «42 градуса, тепло!» Он один чувствовал себя с генералом непринужденно. Остальные поеживались. Сиверс уютно устроился на песке, скрестив ноги по-восточному. На груди у него ярко малиновел обожженный треугольник. Голые худые руки тоже были розовые. Он с видимым наслаждением подставил лицо солнцу. «Хорошо, тепло». «Сгорите, товарищ генерал!» — не унимался Теткин. «Будьте покойны. Мой девиз, как у страхового общества «Саламандра». «Какая саламандра?» «Теткин, вы еще молоды, и вам простительно этого не знать. При проклятом царском режиме страхованием от огня занималось общество «Саламандра». На дверях у застрахованных прибивались бляхи с изображением саламандры и девизом «Горю и не сгораю». Одно из моих самых ярких детских воспоминаний. «Кто знает?» «Может быть, если бы не эти бляхи, вся моя судьба была бы иной». «А именно?» — спросил Теткин. «Горел бы и сгорел в конце концов». «Саламандра — это у Чапика, я читала», — попробовала вмешаться Томка. «Не перебивай», — остановила ее Лора. «Да я уже кончил», — сказал Сиверс. «Разговор как-то не налаживался». «Искупались бы, товарищ генерал», — посоветовал Теткин, потирая свой темно-коричневый кудрявый живот. «Право не пожалеете». «А что, теплая вода?» «Прямо горячая. В нашей столовой щи холоднее бывают». «Сам не знаю», — задумчиво сказал Сиверс. «Нечто и в самом деле выкупаться». «Нет, не буду». «Жарко ведь, товарищ генерал. Пар костей не ломит». «Искупайтесь, Александр Евгеньевич», — сердечно посоветовала Лора. «После купания такое блаженство наступает, просто не передать». Она лежала вальяжно, пышным задом кверху, вся в песке, как обсыпанная булка. Генерал не без одобрения на нее взглянул. «А может, и в самом деле?» «Конечно, искупайтесь». Сиверс нерешительно потоптался с ноги на ногу. Видно было, что человек мучается. «Раздевайтесь, Александр Евгеньевич, а мы отвернемся, правда?» С приглушенной бойкостью прожурчала Томка. «Лора, отворачивайся, я локтем прикроюсь». Генерал Сиверс тяжко вздохнул и начал вылезать из брюк. Медленно стянул через голову рубашку. Алый треугольник на белой безволосой груди обозначился ярко, как вымпел. Вынув из кармана плавки, он долго завязывал их под трусами, потом снял трусы. Раздетый, он оказался белым и тонким, как макаронина. «Что, можно уже смотреть?» — спросила Томка, выглядывая из-под локтя. «Сколько угодно», — сказал Сиверс. «Сказано. И кошка может смотреть на короля». «Как-как?» — пискнула Томка. «Не слушайте, это я так, для мациона языка». «А наши-то, смотрите где!» — сказал Ваня Манин. Две головы, два черных пятнышка, все так же мерно поднимаясь и опускаясь, резали воду далеко у того берега. Генерал Сиверс подошел к кромке песка, осторожно пощупал воду породистой тонкой ногой и громко взвизгнул. «Что такое, товарищ генерал?» — испугался Теткин. «И эту воду вы называли теплой?» «Теплой, ей-богу! Теплое, как парное молоко!» «Молодой человек, питаясь в столовых, вы забыли, что такое парное молоко. Нет уж, увольте, не буду купаться». «Да ну бросьте, Александр Евгеньевич!» «Я с вами, а?» — предложила Томка. «И не просите». Генерал Сиверс отошел от воды и стал одеваться так же медленно и методично, как раздевался. В последнюю очередь он надел очки, сказал: «Честь имею кланяться», и удалился, не оборачиваясь. Сначала все молчали, глядя ему вслед, потом стали обсуждать. «Странный человек, воды боится», — сказал Джапаридзе. «Не воды он боится, а холода», — возразила Лора. «Какой же холод? Жарко!» — заметил Манин. «А ему холодно!» — настаивала Лора. «Такой особенный человек. Я читала один роман про человека с Венеры. Он прилетел на нашу Землю, и ему все холодно, холодно, никак не мог согреться, так и умер. Мне понравилось». «Венера — планета любви», — мечтательно сказала Томка. Сегодня она была не по обычаю молчалива. «Бросьте вы со своей Венерой», — перебил Теткин. «Ничего ему не холодно. Он в самолете без отопления летел, и то не замерз. Нет, у него какая-то другая цель. Но какая?» «Кстати», — крикнул из-под своего индивидуального шалаша Джапаридзе, — «кто знает, спутник Марса, 6 букв на конце «С». «Энгельс», — ответил Теткин. «Балда! Не Маркса, а Марса!» «Тогда не знаю». «Жаль, Сиверс ушел», — сказал Манин. «Он все знает. Исключительно образованный человек. 8 языков изучил, если не больше». «И откуда у него объем головы берется?» — захохотал Теткин. «Я бы 2 языков и то не выдержал». «Да что языки?» «Мне в главке совершенно ответственно утверждали, что генерал Сиверс помнит наизусть всю таблицу логарифмов. Я не поверил, конечно. И к нему. Правду ли, Александр Евгеньевич, про вас говорят, что вы таблицу логарифмов на память знаете? А он так странно на меня посмотрел. Вам это говорили? Ну что ж, распространяйте дальше». И пошел. «В цирке один такой выступал», — вставил Джапаридзе. «В уме корни извлекал, прямо ненормальный». «Насчет таблиц сведения, конечно, не до конца проверены», — продолжал Теткин. «А насчет пи я своими глазами видел. Зная число пи наизусть, до 60 знаков. По этому пи он даже измеряет состояние опьянения. Напишет пи и считает знаки. Как дойдет до 40, все. Ни капли больше не выпьет». «Нам бы такое пи», — сказал Манин. «Тебе. Ты без пи, трезвенник. Одну рюмку полчаса сосешь. Смотреть тошно». «Однако не пора ли купаться?» — спросил Джапаридзе из-под сени своего шалаша. «Пора! Пора!» — закричал Теткин, вскакивая на ноги. «Самая пора купаться! Купаться!» Он подскочил к шалашу, хватился за одеяло, на котором лежал Джапаридзе, поволок к берегу, приподнял за край и скатил лежащего в воду вместе с журналом «Огонек». «Не понимаю таких шуток!» — кричал Джапаридзе. «Куча мала!» — завопил Теткин, ухватился за шею Манина и, ловко дав ему подножку, свалил воду прямо на Джапаридзе, а сверху упал сам. Замелькали спины, ноги, руки. Теткин отфыркивался, как тюлень. Лора глядела на возню с умилением. «Какой веселый, какой общительный, это надо же!» «Ничего», — согласилась Томка. «Только мне майор Скворцов неизмеримо больше нравится. Ты не обижайся. Даже сравнения нет по культуре». «Девушки, в воду!» — крикнул Теткин. Лора и Томка, чуть жеманясь и поджимая пальцы, вошли в реку, выбрав мелкое место. Течение перекатывалось через отмель, сильное, как струя из шланга. Пузырьки, деревяшки, веточки — все это, повертываясь и покачиваясь, летело мимо. «Ух, и несет же!» — сказала Томка. «Прямо с ног сбивает. Жутко, правда?» «Ужас!» — ответила Лора. «Нет, лично я такое купание не люблю. Того и гляди, утонешь». «А где наши-то? Лида с майором. Были две головы, нет?» «А вон, погляди, на том берегу». «Да нет, правей смотри, видишь? Вон, куда их снесло. Как же они возвращаться-то будут, бедные?» Далеко на противоположном берегу в мелком ракетнике виднелись две тощие знакообразные фигуры — мужская и женская. Лиц отсюда разглядеть было нельзя, но, судя по всему, они разговаривали и довольно оживленно. Он, жестикулируя, что-то рассказывал, а она слушала, теребя одной рукой ветку, а другой опираясь на бедро. Издали это похоже было на разговор двух паяцев-дергунчиков. «Как это люди в такую даль не боятся плавать?» — сказала Лора. «Я бы умерла со страху». «Ну, пускай он мужчина все-таки, а она...» «Не понимаю таких отчаянных женщин». «А я понимаю, я сама отчаянная. Я только плавать не умею, а то бы поплыла. Я ничего не боюсь. В жизни все надо испытать, правда?» Две фигуры на далеком берегу изменили позы. Теперь говорила она, а он слушал. «Знаешь что, Лора, — сказала Томка, — а ведь между ними что-то намечается». «Глупости, тоже выдумала. Ничего не намечается. У нее муж и сын. У него тоже жена и сын. Как будто это может помешать, — хихикнула Томка. «Вот у вас с Алексеем тоже двое детей». «А он разве на это посмотрел?» «Наплевал и пошел по линии любви. В наше время на это не смотрят дети. Понравились, погуляли, раз, два, три, и семья разрушена. Правда?» «Вот так и у них будет». «Какая ты, Томка, мещанская, прямо ужас. Ты всех, наверное, на свой аршин меришь». «Это я-то? Ну нет!» — засмеялась Томка. — Я-то как раз к мужчинам равнодушна. У меня семья крепкая. — И про Лиду не говори. Лида не такая, чтобы позволить. Лида глубокая. — Ну ладно, давай сплаваем. Надув щеки и выпучив глаза, Лора и Томка кинулись в воду и поплыли по собачьи, сильно брызгая ногами. Течение подхватило их и понесло. «Ой, боюсь, вода так и тянет!» — кричала Лора. «Постой, коса упала!» Она остановилась по пояс в воде, выжимая воду из тяжелой своей косы. Томка тоже встала на дно, мелко и часто дыша, лопатки так и ходили. «А Лидка-то с майором все беседуют, обсуждают. Я тебе говорила, что-то у них есть. Слишком уж долго беседуют». Лора, не отвечая, глядела на тот берег, где все еще разговаривали две фигуры закорючки, мужская и женская. Мужчина теперь почему-то сидел на корточках. «Объясняется», — сказала Томка. «Глупости! Кто же это на корточках объясняется?» «Верь моему слову. У меня на эту любовь нюх, как у милицейской собаки». Тем временем Теткин, Манин и Джапаридзе, искупавшись, выходили из воды. «Одна полна, другая худа», — говорил Джапаридзе. «Нет золотой середины». «Разве в этом дело?» — отвечал Манин. «Важно, может ли женщина быть настоящим другом человеку?» «Правильно», — согласился Теткин. «Как вы думаете, братцы, жениться мне или еще погодить?» «А кандидатура есть?» — спросил Манин. «За этим дело не станет. Кандидатура у меня вся Лихаревка, да еще пол Москвы». «Нет, лучше не женись», — сказал Джапаридзе. Распишешься, сразу свободу потеряешь. Зарплату отдавай, пить не смей. Смотря какая жена, — заметил Манин, — бывают очень чуткие. Ну ладно, братцы, пора закруглять купанье, — сказал Теткин. Солнце опускается, скоро комары нападут. Наплачемся, да и ужин пропустим. А наши-то два чемпиона все на том берегу консультируются. «Не ждать же нам их», — сказал Джапаридзе. Теткин взял мегафон и крикнул в трубу. «Пашка! Лида! Скворцов! Ромнич!» Голос утробно загрохотал над рекой. Две фигуры, два значка, мужской и женский, на том берегу замахали руками. «Чемпионы! Черт вас дери!» — басовито раскатывался мегафон. «Чего вы там развели конференцию? Сейчас давайте обратно, без вас уйдем!» «Дем!» — ответило эхо. От того берега отделились два быстрых треугольника. У вершины каждого из них периодически появлялась и пропадала черная точка. Теткин опустил трубу и сказал: «Хорошо плывут собаки».